Глава 42. Несколько дней спустя Китти сделала злополучное открытие. Как всегда, она отправилась в воспитательный дом и приступила к своим утренним обязанностям – умыванию и одеванию детей. Воздух в дартуарах был спертый и тяжелый, так как сестры боялись отворять окна на ночь. После свежего утреннего воздуха Китти было всегда тяжело вдыхать эту атмосферу, и она спешила раскрыть окна. Сегодня она почувствовала себя особенно плохо. Голова кружилась, и, стоя у открытого окна, она жадно вдыхала воздух. Никогда ей не было так худо, как сегодня. Вдруг ее невыносимо затошнило и вырвало. Она вскрикнула, и перепуганные дети окружили ее. Одна из старших девочек, ее помощница, прибежала и, увидев Китти бледную, дрожащую, остановилась как вкопанная и закричала: «Это холера!» Эти слова ошеломили Китти. Ей показалось, что она умирает. Ужас овладел ею. На миг она пыталась сбросить надвигающуюся на нее тьму, которая мучительно обволакивала ее существо. Потом она потеряла сознание. Когда Китти открыла глаза, она не сразу очнулась и не знала, где находится. По-видимому, она лежит на полу. Слегка пошевельнувшись, почувствовала, что под голову ей подложили подушку. Как это произошло, она вспомнить не могла. Надзирательница стояла около нее на коленях и держала у ее носа флакон с нашатырным спиртом, а сестра Жозефа молча смотрела на нее. Вдруг она вспомнила. Холера! Она видела смущенные лица сестер, и ужас опять овладел ею. Она зарыдала. «Неужели я умру? Я не хочу умирать!» «Вы и не собираетесь умирать», — сказала надзирательница, которая казалась очень спокойной и даже веселой. «Но ведь это холера! Где Вальтер? Послали вы за ним?» Она снова залилась слезами. Надзирательница протянула ей руку, и Китти схватила ее, как бы ища в ней спасения. «Полноте, полноте, деточка, успокойтесь, не надо так волноваться. Это не холера и ничего похожего на нее. Где Вальтер?» «Ваш муж очень занят, его нельзя беспокоить по пустякам. Через 5 минут вы будете совершенно здоровы». Китти смотрела на нее неподвижными, измученными глазами. Как могла она так хладнокровно к этому относиться? Это жестоко с ее стороны. «Полежите смирно несколько минут», — сказала надзирательница. «Вам решительно не о чем беспокоиться». Сердце Китти билось неровно. За последнее время она так свыклась с холерой, что ей никогда не приходила мысль, что и она сама может заболеть. Как она была глупа! Теперь она знала, что должна умереть, и страшно этого боялась. Девочки внесли большое плетеное тростниковое кресло и поставили его у открытого окна. «Мы вас перенесем в кресло. Там вам будет удобнее», — сказала надзирательница. «Можете вы стоять на ногах?» Она взяла Китти под руку, а сестра Жозефа помогла ей подняться. Измученная и ослабевшая, она опустилась в кресло. «Не закрыть ли окно?» — спросила Жозефа. «Воздух может ей повредить?» «Нет-нет», — сказала Китти. «Оставьте его открытым, пожалуйста». Вид голубого неба как-то успокаивал ее. Она была еще очень взволнована, но чувствовала, что ей делается лучше. Обе сестры молча смотрели на нее. Сестра Жозефа что-то сказала надзирательнице, чего Китти не поняла. Надзирательница села подле нее и взяла ее руку. «Послушайте, мое дорогое дитя». Она задала ей несколько вопросов, значение которых было Китти неясно. Губы Китти так дрожали, что она едва могла произносить слова. «В этом нельзя сомневаться», — сказала сестра Жозефа. «Меня не обманешь». Она засмеялась ласковым, слегка возбужденным смехом. Надзирательница продолжала держать Китти за руку и нежно ей улыбалась. «Сестра Жозефа опытнее меня в этих вещах и сразу угадала причину вашего недомогания. Очевидно, она права». «Что вы хотите этим сказать?» — беспокойно спросила Китти. «Это ясно. Разве вам никогда не приходило в голову, что это может случиться? Вы готовитесь стать матерью». Китти вся вздрогнула и опустила ноги на пол, намереваясь соскочить с кресла. «Лежите смирно», — сказала надзирательница. Китти чувствовала, как все ее лицо заливается краской. Она крепко прижала к груди руки. «Этого не может быть. Это неправда». «Что такое она говорит?» — прошептала сестра Жозефа. Надзирательница перевела. Краснощекое, милое, толстое лицо сестры Жозефы сияло. «Никакой ошибки нет. Даю вам честное слово, что это так». «Как давно вы замужем?» — спросила надзирательница. «Ну что ж, в такой промежуток времени моя невестка имела уже двоих детей». Китти в изнеможении опустилась в кресло. Сердце ее было полно ужаса. «Мне так стыдно», — прошептала она. «Стыдно от того, что у вас будет ребенок? Как этого можно стыдиться? Это самая естественная, обыкновенная вещь». «И такая радость для доктора», — сказала сестра Жозефа. «Конечно. Подумайте, какое это счастье для вашего мужа. Он будет вне себя от радости. Стоит только вспомнить его лицо, когда он смотрит на маленьких или играет с ними, чтобы понять, как он будет счастлив иметь собственного ребенка». Некоторое время Китти молчала. Обе сестры ласково смотрели на нее, и надзирательница поглаживала ей руку. «Глупо было с моей стороны не догадаться об этом», — сказала Китти. «Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне гораздо лучше, я опять примусь за работу». «Не сегодня, дорогая. После такого потрясения вам лучше вернуться домой отдохнуть». «Нет, мне гораздо приятнее остаться здесь и работать». «Я настаиваю на этом. Что скажет наш милый доктор, если я позволю вам быть неосторожной? Приходите завтра или послезавтра, если хотите. Сегодня вы должны отдохнуть. Я пошлю за носилками. Не хотите ли, чтобы одна из наших девочек вас проводила?» «Нет, благодарю вас. Я отлично справлюсь сама».